Глава 15. Настя, стоя у окна, растерянно смотрела на медленно уходящие назад огни вокзала. Виктора не было. Они договорились садиться порознь, и даже билеты были взяты на разные места. Настя зашла в вагон за 15 минут до отправления. Высокая, стройная, в джинсах, выгодно облегающих ее фигуру, она с небольшим рюкзаком и с ружейным чехлом за плечами вызвала немало веселых шуток в свой адрес. Сначала она весело отвечала, но когда объявили об отправлении, девушка перестала улыбаться, и в ее больших глазах появилась тревога. В купе у нее было нижнее место. На другой нижней полке лежал накрытый одеялом матрац. Больше в купе никто не зашел. И она, положив руки на столик, в полной растерянности, ничего не замечая, глядела в окно. В тот же вечер, когда она принесла билеты, Виктор решил ехать в деревню и прописаться. По его расчетам, за день он должен был покончить с этой волокитой. Настя настояла ехать вместе. Они вызвали такси и через полтора часа были в Москве на Савеловском вокзале. Билеты до Рыбинска взяли легко, и через полчаса в полупустом вагоне, подтрунивая друг над другом, выехали из Москвы. В 5 утра Виктор разбудил ее, и она вышла на небольшой безлюдной станции. Бабушку Виктора она нашла легко. Совершенно седая, живыми глазами, прочитав письмо Виктора, она сразу же кому-то позвонила. Не извиняясь за столь ранний звонок, сообщила какому-то Степану, что ее внук Витя поедет сегодня прописываться и попросила помочь. Положив трубку, бабушка Виктора внимательно посмотрела на Настю и, накинув на себя кофту, проводила до небольшого вокзала. Едва Настя купила билет, подошел пригородный поезд. «Ты не уходи от него, милая. Витюшка хороший», — окончательно смутив ее, тихо сказала бабушка. Поцеловавшись на прощание, со слезами на глазах, Настя и бабушка долго махали друг другу. Через 20 минут на привокзальной площади она встретила Виктора. Выслушав девушку, тот горько вздохнул. Они пошли в райотдел милиции. Настя ждала его около мрачного бетонного здания почти 2 часа. Вышел Виктор немного возбужденный, со злостью в темно-карих глазах. Подойдя и взяв девушку за руки, Виктор молча посмотрел на нее. Настя тоже молчала. Виктор весело улыбнулся. — Спасибо тебе. На такси они доехали до Ярославля, оттуда на электричке до Москвы. В Ногинск приехали ночью. Поужинав, легли спать. Проснулись перед обедом. Собрали вещи и на такси поехали в Москву. За час до посадки разошлись. И вот она едет, а Виктора нет. Не то что рядом. Прошел уже час, а, судя по всему, и в поезде. — Что с тобой, Виктор? — прошептала Настя. Сдав рюкзак, спальный мешок и спортивную сумку в камеру хранения, Виктор издалека наблюдал за сидевшей в зале ожидания Насти. Внезапно к нему пришло чувство тревоги. Виктор верил в 6-е чувство, чувство опасности. Лениво поднявшись, он неторопливо вышел из здания вокзала. Посмотрев на часы и как будто что-то вспомнив, бегом рванулся к метро. Применив уже испытанный прием, он на бегу задел дородную женщину и остановился, чтобы поднять ее упавшую сумку. Виктор успел заметить бегущих и тут же перешедших на спокойный шаг рыжеволосую девушку и худощавого смуглолицего парня. В случайности волк не верил и, еще раз извинившись, перед шипевшей на него женщиной, снова побежал. Спрятавшись за широкую колонну, он вдруг понял, их нельзя отпускать. В том, что эта пара как-то связана со стаей, он не сомневался, и поэтому решил поводить по Москве, поломать их. — На войне, как на войне, — усмехнулся волк. И, схватившись за ногу, громко чертыхаясь, присел. Парочка появилась сразу же. Увидев Виктора, они остановились и, крепко обнявшись, начали целоваться. Не обращая на них внимания, Виктор, выматерившись, захромал к двери метрополитена. Спустившись на эскалаторе, он дождался появления влюбленных и зашел в вагон. Осложняя себе задачу, но поступив по правилам слежки правильно, парочка села в соседний. Проехав 4 остановки, чуть хромая, Виктор вышел. Поднявшись по эскалатору наверх и выйдя в город, он пошел к видневшимся недалеко новым 9-этажкам, перед этим зайдя в телефонную будку. Немного поговорив с гудящей трубкой и убедившись, что его заметили, вышел. Взглянул на часы. До отправления поезда оставалось 30 минут. Дойдя до первой 9-этажки, вошел в подъезд. Убедившись, что лифт есть и работает, как только хлопнула входная дверь, пошел по лестнице. На 4-м этаже, присев, затаился. Только бы никто из жильцов не вышел. Дождавшись, пока торопливые шаги не зазвучали на его пролете, резко встал. Смуглолицый удивленно замер, а девица в прыжке метнулась вверх и, схватив Виктора за ноги, дернула на себя. В падении он развернулся и, упав на руки, ногами толкнул рыжую вниз по лестнице. Смуглолицый, поддержав ее падающую, сам потерял равновесие и, вскрикнув, схватился за перила. Девица обернулась на вскрик и, получив боковой справа в челюсть, подхваченная Виктором, опустилась на ступеньки. Осторожно уложив рыжую, Виктор в прыжке обеими ногами ударил смуглолицего, доставшего нунчаки. Тот, перевернувшись через голову, упал на площадку. Виктор рванулся вниз. Времени оставалось в обрез. Такси он поймал сразу и почти успокоился, как вдруг пожилой водитель, громко оскорбив чью-то мать, остановился. Спустило заднее колесо. Сунув ему рубль, Виктор бросился голосовать. Минут через 10 остановил частника и буркнул: «За скорость вдвойне, до Ярославского». Виктор молил Бога, чтобы отправление скорого Москва-Владивосток задержалось. Но чем черт не шутит, пока Бог спит, — уныло констатировал он, выбегая с полученными вещами на перрон. Метрах в 20 от него, набирая скорость, мягко катился последний вагон скорого.